Седьмой рубеж 5, глава 1. Не страшно проиграть в открытом бою. Нет ничего ужасного, если ты потерпел поражение от более сильного противника. Но если тебя сумели победить у тебя дома, то ты дерьмовый маг и дерьмовый хозяин своих владений. В такой ситуации, правильно будет сдохнуть и не портить своим существованием ткань мироздания. Эта фраза, которую много тысячелетий назад сказал мой первый учитель магии, настолько крепко отпечаталась в моем сознании, что стало моим кредо на долгие годы. Когда я достиг пика своего развития, слова старого шамана одного из родов северных ярлов стали значить лишь чуть меньше, чем в самом начале моего пути. Но до этого времени десятки раз спасали мою жизнь, и не только мою. Сущность мага складывается из множества аспектов. Сила, разум, тело, особенности сознания и энергетики. Некоторые называют всю невидимую часть разумного существа душой. Совокупность этих особенностей невозможно изменить, даже если человек полностью теряет тело. Даже если от него остается ничего не соображающий овощ, отпечаток прошлого настолько крепок, что он остается в ткани мироздания навсегда. Достаточно того, чтобы тот, кто его оставил, сохранил хотя бы часть своего прошлого. У меня, кроме памяти, почти ничего не осталось. Я рисковал не только своей жизнью, но и жизнями всех, кто мне доверился. Поэтому пробежавший в момент удара по телу поток радостной энергии встретил волной искреннего счастья. Замок меня узнал, несмотря на новое тело и почти полное отсутствие памяти. Он скучал по мне все эти бесконечные тысячелетия, когда по его коридорам бродили странные существа, а роскошные сады превращались в дикие заросли. Простая вербальная формула на древнем наречии магов, в которой не было ни грана маны, запустила скрытые до поры арканы, влиявшие на самую могучую стихию Вселенной. Время. Поток вечной реки, который невозможно было полностью замедлить или остановить. Даже самые сильные сущности моего мира могли разве что поставить крохотную запруду в великой реке бесконечности, чтобы добиться своих мелких сиюминутных целей. Я был сильнейшим магом своего времени, но далеко не всемогущим. Только у себя дома мне удалось добиться некоторых успехов в изучении фундаментальных законов мира. Время остановилось. Замерли в паре ладоней от моего лица массивные когти кукловода. Я мог рассмотреть каждую трещину и выбоину на темной кости, способной запросто крошить камни. Справа замер в полете Анива. Сержант без колебаний бросился в бой и готовился нанести сокрушительный удар по лапе вожака чудовищ. Слева, в странном положении на одной ноге, завис Валид. Комендант рванулся в мою сторону, стремясь вытолкнуть меня из-под смертельного удара. Позади стояли маги, каждый из которых уже готовил атакующие заклинания для последнего боя. Чуть дальше сцепились с големами пары тварей Риджат с южанами. Они не рассчитывали выжить. Их задачей было дать мне пару мгновений на активацию аркана, назначение которого никто из спутников даже не спросил. Повернувшись в сторону уцелевшей стены зала, увидел 5 открытых переходов в изнанку. За каждым бурлили бесформенные тела. Я видел десятки глаз, полных ненависти ко всему живому. Сейчас у этих существ не было доступа в реальный мир, но блокировка временного потока на них не повлияла. Они находились вне моей власти, так же как и я был недоступен сейчас для них. Под потолком зависло огромное облако энергии. До этого его невозможно было увидеть, потому что хранитель замка постоянно перемещался и очень редко оставался надолго в одном месте. Я поймал его в процессе перехода, и часть сущности магического конструкта уже начала переливаться в другой зал моей цитадели. С ним можно будет разобраться чуть позже. Меня очень сильно беспокоили странные изменения, которые произошли с одним из самых совершенных моих творений. Судя по реакции хранителя на вторжение чудовищ, хозяева западных тварей не имели к этим изменениям никакого отношения, но этим я займусь потом. Развернувшись на месте, направился прямо к распахнутой пасти нависшего над постаментом кукловода. Крупная капля ядовитой слюны зависла в воздухе, пару метров не долетев до пыльной каменной поверхности. Пришлось чуть отклониться в сторону, чтобы не измазаться в отраве. В шаге от клыкастой пасти, передо мной появилась тонкая пленка внутреннего перехода. Не портал, но более совершенный способ перемещения, который вел в мое личное пространство. Небольшой карман, который был создан мной, и где я хранил самое ценное. Кожи коснулся холод высшего аркана. Волосы покрыл иней, который тут же растаял, оставляя ощущение свежести и прохлады. После дикого забега по подземельям замка, я был рад такому способу освежиться. На другой стороне увидел точно такой же парадный зал, только в том виде, каким он был много тысяч лет назад, когда герцогство Миар и его владыка были в полной силе. Под стенами стояли десятки разных сундуков, и я отлично помнил, что лежит в каждом из них. Уникальные артефакты, редчайшие реагенты и просто удивительные находки, до изучения которых у меня так и не дошли руки. Известная история мира далеко не всегда соответствовала общим представлениям людей и даже древних рас, вроде иллитридов. В воздухе прозвучал мелодичный звон. Аркан продолжал работать, но поток времени стремился восстановить равновесие. Еще два таких сигнала, а потом моя шаткая запруда на пути Великой реки перестанет быть. Нужно торопиться. Я направился к дальней стене, где находилось несколько дверей. Пространственный карман был недостаточно велик, чтобы запихнуть в него полную копию замка, но на самые необходимые места хватило. Оружейная, мастерская артефактов, полноценная лаборатория с хранилищем ингредиентов, здесь было все, что могло понадобиться опытному магу в его работе. И, как всякий увлеченный своим делом человек, я пожертвовал только тем, без чего легко мог обойтись, покоями для отдыха. Вместо них у меня была небольшая спальня, в которой места хватило только на кровати небольшой комод. Именно туда мне и нужно было попасть как можно быстрее. Второй раз звон раздался, уже когда я был у двери в свою спальню. Чтобы немного увеличить продолжительность работы временного аркана, мне пришлось сознательно создать в нем небольшие бреши. Сейчас они активировались и время в реальном мире начало двигаться. Не очень быстро, но достаточно, чтобы кто-то из моих спутников мог погибнуть. В спальне за 5000 лет моего отсутствия вообще ничего не изменилось. Даже пыли не было, потому что время в пространственном кармане двигалось только тогда, когда я находился внутри. Смятая постель, откинутое одеяло, полупустой графин с водой на комоде. Даже след от пальцев на стакане остался. Рядом с графином лежал на темной деревянной подставке треугольный кристалл, созданный лично мной. Гостевой ключ, позволявший попасть в карман посторонним. Пользовался я им крайне редко, потому что в личное пространство неохотно пускал даже своих учеников. Но сейчас обстоятельства слишком сильно изменились, чтобы цепляться за старые правила. Схватив кристалл, вернулся в основной зал. Магия этого места работала без моего участия и сразу принялась за дело. По всему пространству парадного зала начали формироваться призрачные образы из реального мира. Ряды големов и кучи битого камня, застывшие в прыжке чудовища и валяющиеся на полу трупы. Я уверенно шагал к своему трону, пока не добрался до первого члена своего отряда. Джил, невыносимо медленно, опускал меч на голову бегущего к нему рвача. Южанин что-то кричал одному из своих родичей, который проявился чуть левее. На руках главы рода медленно разгорались татуировки с именами предков. На ходу коснувшись иллюзии Джила гостевым кристаллом, пошел дальше и то же самое проделал с его родственниками. Следующим на очереди был Риджат. В течение нескольких минут обошел весь отряд. Последним был Ридра, и на нем гостевой кристалл внезапно дал осечку. Отчет, негромко произнес я, и над спящим появилась череда магических символов. Некоторые вызывали у полуразумного кристалла сомнения, и поэтому он принял решение ограничить доступ выбранного гостя. Пришлось потратить несколько драгоценных мгновений на расшифровку данных, чтобы убедиться в надежности молчуна. Оказалось, что его энергетический каркас слишком сложный для обычного мага. Видимо, эксперименты над спящими были более масштабными, чем говорил нам Ридра. А может, он и не знал об этом. Разрешаю допуск. Мгновенный перенос в убежище. Один из гостей имеет при себе магическое существо. Появилось в сознании сообщение от кристалла, а над рюкзаком Вергаса появился указатель с параметрами Олуча. Я подтвердил допуск и отошел к постаменту с троном, чтобы оказаться немного в стороне от всех соратников. Перенос прошел без проблем. Пару мгновений спустя, все 11 моих спутников оказались в пространственном кармане, и я тут же понял, что моя предосторожность не оказалась лишней. Аниева рухнул на камни и, завершая атаку, оставил глубокую зарубку на полу. Валид закончил прыжок и прокатился в том месте, где меня давно уже не было. Над магами полыхнуло зарево боевых арканов, но защита убежища моментально погасила агрессивные конструкты. Зал наполнился шумом и матами падающих людей. Получилось, подрываясь с пола и обводя странную обстановку ошалелым взглядом, воскликнул Валид. «У тебя получилось. Как видишь», — улыбнулся я. «Сколько у нас времени?» — быстро спросил Бальд. «Когда здесь появятся кукловоды?» Сюда могут попасть только гости герцога Мяра по его личному приглашению, успокаивающе ответил я. О чудовищах, их хозяевах и хранителях замка можно пока не беспокоиться. Отдыхайте. А чудовища? Настойчиво повторил Бальд. В этот момент послышался мелодичный звон третьего предупреждения, и я поднялся к герцогскому трону. Во время создания пространственного кармана мне необходим был стабильный якорь, и на тот момент мне показалось вполне логичным сделать его из своего парадного кресла. Все основные узлы защиты привязал к нему, чтобы не бегать по убежищу в поисках управляющего артефакта. «Они уже не имеют значения», — усаживаясь на трон, — ответил я. В разуме появилась привычная картина сложнейшей паутины защитных и управляющих арканов защиты. Мне оставалось только выбрать нужный. Все остальное происходило без моего участия. Зал мгновенно преобразился, наполнившись сочными иллюзиями, которые невозможно было отличить от реальности. Только теперь мы стали наблюдателями, которым ничто не угрожало. Поэтому я не обратил никакого внимания на висящую надо мной тушу кукловода. Остальные нервно осматривались по сторонам, но быстро поняли, что находится в безопасности. А потом я прекратил действие заклинания, отвечавшего за локальную остановку времени в реальном мире. Когтистая лапа вожака твари обрушилась на каменный пол, выбивая облако пыли и фонтан обломков. Поняв, что долгожданная добыча ускользнула, чудовище взревело от ярости и разразилось потоком самых черных проклятий. Остальные монстры восприняли слова кукловода как приказ и ринулись к големам-защитникам. Схватка разгорелась с новой силой. В пролом боковой стены влез второй кукловод. Он был немного крупнее поджидавшего меня за постаментом и явно младшим в паре по статусу, но не по силе. От магических атак чудовища големы разлетались в стороны, как детские игрушки. Загорались и гасли рядом с гигантской тварью ловушки. Некоторые даже не успевали выжечь заложенную в них ману. Это был первый случай, когда мы могли со стороны наблюдать за возможностями вожаков чудовищ, когда они сражались в полную силу. Невероятно, потрясенно наблюдая за тем, как монстр почти одновременно создает четыре сильнейших заклинания разных стихий, прошептал Бридер. Какая удивительная мощь. Он работает сразу с четырьмя стихиями, и каждое следующее заклинание усиливается за счет предыдущих. Цепь элементов, подтвердил Бальд. Только я ни разу не видел, чтобы кто-то использовал ее на подобном уровне. Наверняка у наших на седьмом большие проблемы. Не факт, что там вожак такой же силы, внезапно возразил магу Валид. Посмотрите на второго. Он громит големов обычными ударами, вроде воина ближнего боя. Очень искусного и опытного, негромко произнес Анива. Сержант все это время игнорировал реакцию магов и следил только за тем противником, с которым собирался сцепиться с самого начала. Это не просто большой монстр. Я вижу связки Рейдгар, примерно четвертого ранга. Бред, развернувшись на месте, чтобы охватить взглядом все поле боя, ответил Риджат. Ты можешь себе представить, чтобы это чудовище часами сидело в медитации, чтобы пробиться на следующий уровень? Сейчас я уже ни в чем не уверен, покачал головой Анива. Смотри, ярость пикирующего сокола. Моментально опознал в положении чудовища связку Рейдгар Риджат, лысые задницы ледяных демонов. Ты прав, сержант. При поддержке двух вожаков, чудовища начали успешно теснить защитников замка. Постоянно прибывающее подкрепление снаружи быстро превращало ситуацию в избиение. Остатки каменных воинов редкой цепью выстроились перед чередой порталов в изнанку. Хранитель уже давно перенесся в другую часть замка, чтобы не попасть под удар. Торжествующий рев твари внезапно изменился, превратившись в вой ужаса и боли. На поле боя появилась новая действующая сила, и ей было плевать на то, кто перед ними. Поток бесформенных сгустков магической силы хлынул изо всех порталов одновременно. До последнего защищавшие переходы в изнанку големы стали первой жертвой потусторонних обитателей. Некоторые магические конструкты просто разваливались на части, еще часть взорвалась, несколько в разы ускорились, нарушая остатки строя и бросаясь в сторону монстров наравне с бесформенными огоньками. Жители изнанки мира действовали хаотично и беспорядочно. Единственной их целью было уничтожение всего в зоне их досягаемости. Западные твари лопались от внутреннего давления, как уродливые праздничные шары, они горели и замерзали в мгновение ока, тонули в каменном полу и рассыпались облаками искр. От разнообразия атак и калейдоскопа сил начинала кружиться голова. Жутковато выглядит, Если честно, едва слышно прошептал Кастор и украдкой посмотрел в мою сторону. Мне даже их жалко немного. Это вот этим всем нас должно было припечатать? На кого вообще рассчитана подобная защита? На убийство богов? На остановку прорыва ледяных демонов? Невозмутимо ответил я, продолжая наблюдать за уничтожением чудовищ. У существ с изнанки не все шло гладко. Они тоже гибли, особенно когда пытались атаковать кукловодов. Подчиненных у вожаков осталось очень мало, но их потеря вообще не волновала главных монстров. И на задержку группы сшидов, если вдруг под замком откроется их око. «Они бегут!» — радостно воскликнул Джил. «Кукловоды бегут, отступают, пристально наблюдая за грамотными и выверенными действиями вожаков», — возразил я. «Значит, не уверены в своей победе. Да их же почти убили уже!» — проворчал Риджат. «Какая тут может быть уверенность в победе? Мы не знаем, на что они рассчитывали и что находится снаружи», — рассудительно произнес Валид. Будто в ответ на слова коменданта, пара кукловодов резко ускорилась, ныряя в пролом. Следом за ними ринулся сонм существ изнанки, но дыру в стене затянуло поле мощного магического барьера, отсекая преследователей. «Ушли!» — с досадой ударив кулаком в ладонь, воскликнул Кастор. «Заразы!» Бегство кукловодов можно было считать финальной фазой сражения. После этого орда потусторонних сущностей начала распределяться по другим помещениям замка, чтобы за оставшийся им срок в реальном пространстве забрать как можно больше жизней. «Думаю, дальше ничего интересного уже не будет», прекращая работу заклинания иллюзий, произнес я. «Пора заняться более важными делами». «Например?» — с интересом спросил Бальд, а все остальные развернулись ко мне в ожидании пояснений. «Например, восстановлением законной власти на территории герцогства Мер», просто ответил я и поднялся с трона, направившись к дверям у дальней стены. «Следуйте за мной, хочу вам кое-что показать». Глава 2. Спутники потянулись следом за мной. Я заметил их любопытные взгляды, скользившие по многочисленным сундукам и ларцам, расставленным вдоль стен. Все знали, что мы сейчас находимся в личной сокровищнице герцога Мера, о которой вот уже 5 тысячелетий ходили по миру самые удивительные легенды. Часть этих историй мне довелось услышать еще до создания Великой Преграды. Что еще успели придумать люди, оставалось только догадываться. Но одно было известно точно, попасть в это место мечтал любой. Потому что здесь были спрятаны сокровища и артефакты, равных которым не было. А правда, что где-то здесь хранится кровь владыки ледяного мира? Спросил на ходу Кастор. Глаза алхимика азартно блестели, словно он уже получил возможность применить в своих исследованиях этот редчайший ингредиент. «Вранье», — невозмутимо ответил я, и Вильер разочарованно вздохнул. «Крови владыки ледяного мира здесь никогда не было, потому что он ни разу не появился на поле боя. Зато есть пара фиалов крови его наследников и одной из сонма жен». «Да ладно», — недоверчиво воскликнул алхимик. «А можно будет?» «Вряд ли», — опережая вопрос Кастора, покачал головой я. «Для работы с такими ингредиентами нужна масса особых знаний и опыта. Я не уверен, что вам доводилось работать раньше с подобными веществами, мэтр Вильер. Будто моего опыта с западными тварями недостаточно», — обиженно проворчал алхимик. «Думаю, ты даже не представляешь, насколько недостаточно», — хлопнув его по плечу, рассмеялся Бальд. Весь отряд выглядел бодрым и довольным жизнью. Чудом вывернувшись из смертельной ловушки, люди ощутили прилив искреннего счастья. К тому же, за одну прогулку по моей сокровищнице многие из спутников готовы были простить все опасности. «Куда мы идем?» – спросил Ридра. Молчун меньше остальных глазел по сторонам. Гораздо больше древних сокровищ его интересовали мои следующие действия. И это был наиболее верный подход в текущей обстановке. Герцогство Миар с самого момента своего основания было западным форпостом Алаирской империи, ответил я. Замков в моем убежище не было, но двери открыть мог только я. За нужной дверью открылся короткий коридор, ведущий к нужному залу. Жители герцогства всегда первыми встречали агрессию западной марки. Большая часть крестьян и горожан владели оружием и имели право носить мечи даже в спокойное время. К сожалению, оси мира невозможно сдвинуть или переместить. Ближайшая стала великой преградой, но она находилась на восточной границе герцогства. Мне не удалось защитить своих подданных, и они приняли на себя первый удар чудовищ, и погибли все до последнего, кивнул Бридер. История о героических защитниках герцогства воспета в веках, Дирик. Простые жители империи до сих пор помнят, кто дал создателям великой преграды дополнительное время, чтобы они смогли завершить ритуал. «Все верно», — ответил я. «Мы готовились к обороне постоянно. В нападении западной марки сомнений не было никогда. Вопрос был только в том, когда оно произойдет. Поэтому я в первую очередь занимался тем, что укреплял границы и тренировал жителей. В моем распоряжении было много опытных мастеров. Достаточно, чтобы наладить обучение по всему герцогству. Но этим дело не ограничилось. Я создал сеть артефактов, постоянно контролировавшую ситуацию по всей площади моих владений. Создал пограничные барьеры, способные на некоторое время остановить целую армию. А потом я создал хранителя герцогства. Вернее, усовершенствовал разумный кристалл, который лежал в основе системы защиты моего замка. Та тварь, которую мы видели через астрального вестника, уточнил Бальд, и которая выпустила в руины обитателей изнаники. Да, кивнул я и остановился на пороге хранилища артефактов. Все, что находилось под стенами парадного зала, можно было считать подарками для возможных грабителей. Самое ценное я хранил в отдельном помещении, куда не мог попасть никто посторонний. Двери, через которую мы попали в сокровищницу, просто не существовало, пока меня не было в складке пространства. Проблема заключается в том, что хранитель продолжил выполнять свою работу даже после того, как герцогство было уничтожено. Он частично ушел в спячку, но не потерял контроль над сетью. Он пытался уничтожить западных тварей и их вожаков, когда я активировал систему защиты замка. Все, как и должно быть, за исключением пары странностей. Те твари, которые охраняли стелы, моментально сориентировался Анива. Верно, это первая странность, подтвердил я. Хранитель никогда не имел возможности использовать подобные формы для создания активной защиты. А вторая странность, спросил Джил. Монстры, ответил я. Хранитель призвал для защиты стел стаи чудовищ, при этом без сомнений начал уничтожать твари, которые вторглись на его территорию. Это странно, охренеть. Потрясенно осматривая зал, воскликнул Бальд. Неудивительно, что ты без проблем разобрался с загоном Жорика у меня дома. Ты это сам делал? Предметов в хранилище было не так много и каждый был максимально защищен. Каждый кусочек пола, стен и потолка был покрыт рунами. Они были не просто нарисованы на поверхности. Я отлил каждую руну лично, чтобы добиться оптимального сочетания потоков маны внутри хранилища, а потом объединил это все в одну огромную структуру, равной которой не было на момент моей гибели. Может и сейчас не было. Да, ответил я и честно добавил. Убил на это несколько лет, но результатом полностью доволен и ни о чем не жалею. Сюда. Я подошел к одному из подиумов высотой до пояса взрослому человеку. Таких каменных тумб было в зале 11 штук. На каждой лежало по одному предмету, но тот, к которому я подошел, вряд ли мог привлечь чье-то внимание. На исчерченной магическими символами поверхности лежал невзрачный серый камень. Он даже не был толком обработан и выглядел почти так же, как в момент своего создания. Неровные серые грани, масса скалов и даже несколько трещин. Один из самых ценных артефактов моей коллекции выглядел, как обычный булыжник, найденный на обочине дороги. Коснувшись нескольких рун на поверхности тумбы, я сосредоточенно уставился в пространство над артефактом. Кристалл был болен, и это было видно невооруженным взглядом, но мне требовалось понять, в чем именно заключается проблема. Под серой каменной коркой передвигались мутные объемы энергии, которые выглядели нездоровыми и хаотичными. В нормальном состоянии, отблески разума кристалла выглядели, как блуждающие голубые огоньки. Сейчас ничего подобного не было и в помине. «Что ты делаешь?» Остановившись на почтительном расстоянии и вытянув шею, поинтересовался Кастор. «Провожу первичную проверку», — рассеянно ответил я. В разум хлынул поток образов, которые пришлось распределять прямо на ходу. Нужно понять, сможем ли мы обойтись без крайних мер. Работать без полноценного доступа к магии было крайне непривычно и трудно. Хорошо еще, что истинное зрение работало теперь без сбоев, и я мог нормально читать руны системы защиты. Посвящать спутников во все особенности живого кристалла я не видел никакого смысла. Объяснение всех нюансов займут гораздо больше времени, чем сама проверка. Средоточие разума хранителя было связано с основной структурой защитника моего замка в реальном мире стабильным каналом. В случае полного уничтожения замка, хранитель мог укрыться в убежище, чтобы мне не пришлось создавать его заново с нуля. Но он этой возможностью не воспользовался даже после гибели всего герцогства. Значит, угроза уничтожения цитадели ни разу не возникла за 5 тысячелетий, или хранитель успешно с ними справился. Но что-то его изменило, и это не давало мне покоя. Можете пока осмотреться, не отвлекаясь от изучения возникающих в пространстве передо мной рун, произнес я. Если используете руну Хиксер, то получите общую информацию о предметах на подиумах. Помощь нужна? — деловито спросил Бальд. Пока нет, — покачал головой я. Понадобится, когда разберусь с источником проблемы. Понял. Не стал настаивать маг и тут же ушел следом за остальными. У дальней стены хранилища уже началась полноценная экскурсия, которую возглавил Бридер. Соратники опасались лишний раз что-то трогать в таком странном месте и быстро решили, что активировать описание должен кто-то один, чтобы не возникло неожиданных проблем. Чародеи моментально поняли, что защита будет бить на поражение при малейшем подозрении на угрозу с их стороны, поэтому решили не рисковать. Я же вернулся к средоточию разума хранителя. На первый взгляд, с данными все было в полном порядке. Рунные схемы, отвечавшие за стабильность защитника замка, работали исправно. Основной контур был в норме. Разве что ряд мелких отклонений в отдельных областях привлекал к себе внимание. Но этого было недостаточно. При более пристальном изучении стало понятно, что отклонения связаны с развитием кристалла. Я закладывал возможность его обучения изначально, и хранитель этой возможностью воспользовался. На втором этапе анализ шел глубже и шире. Арканы познания собирали данные по всему громадному телу хранителя, раскиданному в пределах замкового комплекса. Верхние слои остались без изменений, поэтому на сигнал тревоги защита отреагировала однозначно и правильно. Но чем глубже я продвигался, тем более непонятной становилась картина. Нижние уровни замка были погружены в странный туман. Заклинания познания, которые легко пронизывали стены и перекрытия, вязли и теряли четкость. Цепочки рун передо мной постоянно менялись, словно не могли определиться с тем, что они видят и как это понимать. Единственное, что удалось вычленить из этого хаоса, у хранителя появилась полноценная защищенная зона, куда он не хотел пускать даже меня. Самое неприятное, что эта зона находилась на 4-м подземном уровне, там, где раньше располагался мой заклинательный покой. Неприятно, — задумчиво протянул я. Сфера 7 стихий, — долетел до меня восхищенный голос Вергаса. Поверить не могу, что она действительно существует. Что за штука? — без особого энтузиазма спросил у Серого Кастор. Ты что? — удивленно ответил Вергас. Ни разу не слышал об этом артефакте. Он может усилить возможности любого стихийного мага в половину. А если такой маг обладает даром к нескольким стихиям, то и в 2 раза. А если маг полный универсал? — с интересом спросил Бальд. В летописях был только один случай, когда сфера досталась полному универсалу, — ответил Серый. Там все очень смутно, но пролилось немало крови. Тот маг решил, что теперь он станет властелином мира и начал собирать войско, чтобы свергнуть императора. По всей видимости, у него ничего не вышло, — хмыкнул Риджат. Не вышло, — согласно ответил Вергас. Того мага нашли мертвым. Посреди его войска, которое стояло в дне пути от столицы, отрубленная голова универсала была надета на его же посох у входа в шатер. Сфера бесследно исчезла, а войско разбрелось по домам. Очень поучительная история, — задумчиво проворчал Валид. — И показательное. А там что? — голоса удалились, но это мне особо не помогло. Посторонний шум не мешал. Гораздо больше меня беспокоило, что несколько попыток пробиться в глубины замковых подземелий никаких результатов не дали. Тогда я решил зайти с другой стороны и начал последовательно активировать руны на подиуме с кристаллом. Каменная тумба несла в себе множество функций, не только защитных. По сути, это был мой контрольный пункт для управления хранителем напрямую из пространственного кармана. Поэтому я перешел к тонкой настройке. Пока по всему замку носились создания изнанки, хранитель впал в подобие спячки, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Потусторонним существам было без разницы, кого уничтожать, но их время почти вышло. Я воспользовался случаем и попытался взять контроль над основными функциями хранителя, и потерпел неудачу. Структура защитника замка отказалась подчиниться прямому приказу. Сонный разум хранителя просто проигнорировал мое требование. Пришлось перейти к дополнительным рунным связкам, которые позволяли следить за происходящим в пределах замка через систему защиты, без участия хранителя. В первый момент я даже не понял, что именно вижу. Все нижние уровни были заняты толпами чудовищ, которых сейчас безжалостно уничтожали существа с изнанки. Совсем недавно мы проходили по этим коридорам, и там почти никого не было. Откуда могли взяться монстры, если на поверхности их уничтожили еще в начале атаки потусторонних гостей? Ответ нашелся довольно быстро и оказался крайне неприятным. Чудовища врывались в подземные галереи четвертого уровня из заклинательного зала. Они двигались сплошным потоком, словно помещение за ними было бесконечным. Еще несколько направляющих команд, и я наконец увидел источник проблемы. «Как успехи, Дирик?» – произнес рядом со мной Бридер. «Мы тут закончили». Я на мгновение отвлекся от образов в своем сознании и посмотрел на соратников. Все члены отряда, кроме южан, выглядели удивительно тихими и подавленными. Джил и оба его родича, в противовес остальным, буквально сияли от гордости и непонятного удовлетворения. «Я обнаружил большой портал на самом нижнем уровне подземелий», — ответил я. «Через него прямо сейчас прут в замок монстра, и хранитель никак на это не реагирует. По всей видимости, этот портал стал причиной искажений в разуме защитника замка. Но сказать наверняка можно только если попасть в этот зал лично. Арканы познания не дают никакой внятной информации, а хранитель отказывается подчиняться. Нужно решить, что делать дальше. А какие варианты?» — спросил Валид. «Вариантов всего два», — сосредоточенно глядя на бесконечный поток разнообразных тварей, выплескивающийся из раскрытых дверей заклинательного зала, — ответил я. «Мы можем пойти туда, чтобы понять, что происходит, и вернуть контроль над хранителем. Сейчас он в спячке. После активации третьей фазы защиты ресурсы замка истощены, и нужно время на их восстановление. Ловушек и големов можно не опасаться, но это все равно очень большой риск. Монстров действительно очень много, и среди них есть такие, которых я никогда раньше не видел. А зачем нам этот контроль?» — не понял Бридер. «Если хранитель в спячке и сейчас ничем нам помочь не может, если его владения разрушены, артефактная сеть, раскиданная по всему герцогству, продолжает работать», — ответил я. «Если мы сможем взять под контроль хранителя, то получим доступ ко всей сети. Это позволит спокойно сориентироваться в обстановке, спланировать наши дальнейшие действия и получить существенную поддержку в бою против чудовищ и их хозяев. А еще это решит для нас вопрос безопасной базы, куда всегда можно отступить. Причем отступить быстро. То есть на седьмой мы пока возвращаться не планируем?» — прямо спросила Нива. «Нужно разобраться с ситуацией в замке и его окрестностях», — кивнул я. «Для защитников всех рубежей это даст гораздо больше, чем наша группа на седьмом. Будем надеяться, что мы создадим достаточно проблем для местных хозяев, чтобы они снизили давление на цитадели». «Разумно», — кивнула Нива. «После того огненного разлома, не удивлюсь, если чудовища вообще на некоторое время забудут о землях Империи. А если у нас не получится восстановить контроль над хранителем?» — задал очень резонный вопрос Ридра. «Если он начнет сопротивляться или вообще перейдет на сторону противника?» — «Это маловероятно», — немного подумав, ответил я. «Но после этого можно забыть об использовании артефактной сети. В лучшем случае, получится наладить защиту замка. Хотя, может, это и не такой уж плохой выход. А второй вариант?» — внимательно посмотрел на меня Валид. «Ты говорил, что есть второй вариант, но не сказал какой». «Да», — кивнул я, — взял с ближайшей каменной тумбы невзрачный ржавый молот с рукоятью в форме бедренной кости и прицельно посмотрел на разумный кристалл. «Второй вариант достаточно простой. Глава 3. Костяной жнец», — не отрывая взгляда от оружия в моих руках, с благоговением произнес Нива. «Один удар, одна смерть. Булава досталась мне в результате зачистки крупного логова культа смерти. Она принадлежала лидеру сектантов, который уже вплотную приблизился к статусу немертвого. За свое подобие жизни этот ублюдок забрал столько человеческих жизней, что страшно было об этом вспоминать. Была у этого оружия еще одна особенность: оно уничтожало любые артефакты с той же легкостью, с которой лишало жизни простых людей. Хорошо еще, что создатель этого чудовищного инструмента свято придерживался канонов культа смерти и ограничил ресурс булавы на священной девятке. После 9 активаций, оружие на сутки превращалось в уродливую ржавую железяку. «Погоди», — вскинул руки Бальд, — «не стоит торопиться. Неприятно это признавать, но никто из нас не сможет восстановить работу такого сложного артефакта, если ты его уничтожишь. И ты сам в том числе, Дирик. Мы слишком слабы. Я за то, чтобы попробовать пробиться на нижний уровень», — добавила Нива. «Если все так, как ты говоришь, то риск приемлемый. Раз внизу нет ловушек и големов, то мы вполне можем справиться. Монстры враг привычный, даже если их много. У нас достаточно сил для такой вылазки. А я бы разбил эту каменюку, возразил сержанту Кастор. С ним явно что-то не так, и Бальд прав. Никто из нас не сможет полноценно управлять артефактом подобной сложности. Вспомните, что произошло у первой стелы. Если хранитель опять взбрыкнет, то мы все моментально окажемся в глубокой заднице. Ведь теперь мы будем полагаться на него и зависеть от возможностей защиты замка. Не окажемся, уверенно произнес Валид. У меня мало информации, но могу предположить, что устранение зараженного участка даст хранителю шанс на полноценное восстановление. А это означает, что мы получим очень сильного союзника, с доступом к окружающим землям. Это разведка и поддержка в бою. На территории империи сейчас вообще нет аналогов такому магическому конструкту. Разве что в императорском дворце есть что-то подобное. Нельзя просто взять и расколотить такое сокровище только потому, что нам не хочется рисковать. Я бы попробовал пробиться в подземелье. Разбить, категорично заявил Бридер. А Вергас согласно кивнул на слова своего коллеги. Слишком сложно и опасно. Непредсказуемый безумный магический конструкт невероятной силы может запросто уничтожить нас всех вместо помощи. Один удар булавы, и мы останемся одни против всей мощи западных тварей и их хозяев, негромко произнес Ридра. Не забывайте о том, что кукловоды сумели сбежать и бродят сейчас где-то рядом. И не факт, что только те двое, которых мы видели. Кто-то ведь еще помог им сбежать. Подумайте о том, что будет, когда они почуют гибель хранителя. Их ведь ничто больше не будет сдерживать, и мы окажемся запертыми в этом хранилище на долгие годы. Кто из вас готов выйти против кукловода? Я лично не рискнул бы это сделать, без поддержки взвода магов и пары сотен солдат. Я за вылазку в подземелье. Анива чуть не погиб, когда мы встретили всего одну неизвестную тварь, произнес Риджат, а в подземелье их полно. Лезть в узкие коридоры, заполненные незнакомыми тварями, самоубийство. Дирик сказал, что сможет наладить защиту замка отсюда. Стоит сосредоточиться на этом и дать бой кукловодам при поддержке защиты замка. Пусть в урезанном виде, но это сильно лучше, чем надеяться на помощь безумного хранителя и рисковать жизнями, чтобы просто попытаться его починить. Я от магии далек, но вы все говорите, что эта штука настолько сложная, что мы даже толком не понимаем, как она работает. Риск не оправдан, это мое мнение. Стихийное голосование проходило в спокойной обстановке. Никто не настаивал на своем мнении и не пытался переубедить других. Соратники делились своими точками зрения на ситуацию и приводили доводы. В большинстве своем вполне разумные и адекватные. Вот только легче от этого не становилось. Мнения разделились примерно поровну, но информации для размышлений стало значительно больше. Осталось выслушать Бжила и я, повернувшись к нему, приглашающе взмахнул рукой. «А что мы?» – делано удивился Джил. «Мы всего лишь сопровождение и разведка отряда». «Очень смешно», – поморщился Риджат. «Если есть что сказать, то самое время это сделать», – поддержал капитана Бальд. «Мы же в убежище герцога Мера, верно?» Осмотрев спутников, пожал плечами южанин. «В месте, которое считается легендой, куда мечтает попасть каждый мужчина от юношей до седых стариков. Это место создал настолько великий маг, что его до сих пор никто не смог превзойти. И я ни за что не поверю, что этот маг мог допустить шанс того, что его изобретение обратится против него. Наверняка есть какой-то вариант или тайный рычаг, который восстановит сознание хранителя и даст нам надежного и верного союзника. А что насчет монстров? Так мы же рассуждаем об их опасности с позиции нашего текущего снаряжения и навыков. Когда-то в детстве я мечтал стать великим воином, который повергает десятки врагов одним ударом волшебного меча, о неуязвимых доспехах, которые не сможет пробить даже таранный удар всадника в полной броне. Может, сейчас настало время воплотить детские мечты? Что скажешь, Сиджар? А ты точно обычным бойцом старшего десятка был? Удивленно посмотрел на южанина Анива. Остальные повернулись в мою сторону. На лицах большинства соратников легко читалось предвкушение чего-то удивительного и недоступного обычным людям. Даже серые стражи начали улыбаться. А ведь он прав, пытаясь сохранить невозмутимое выражение, нейтрально произнес Кастор. Если бы у нас была возможность сменить снаряжение и пополнить припасы, то я бы рискнул наведаться в подземелье замка. Все бы рискнули, подтвердил Риджат и кивнул на булаву в моей руке. Десяток подобных штуковин и сотни монстров как не бывало. Даже если использовать их только против неизвестных и особо крупных тварей, это в разы сократит опасность для отряда. Если бы таких артефактов было больше десятка, то вся империя превратилась бы в филиал культа смерти еще 5 тысячелетий назад, хмыкнул я и положил булаву обратно на ее подиум. У меня есть более практичные вещи для подобных случаев, но сначала нам стоит заглянуть в алхимическую лабораторию. Кастор, ты что-то говорил про желание поработать с кровью ледяных демонов, было такое, сдерживая волнение, степенно кивнул алхимик. Что знаешь про эликсир Берса Адрилье? Направляясь к выходу из хранилища, спросил я. Даже название никогда не слышал, честно признался Вильер. Это просто легенда, внезапно произнес Вергас, но особой уверенности в голосе полукровки не было. До визита в мое личное хранилище он половину найденных там артефактов считал выдумками. Пару раз встречал упоминание о светящемся фиолетовом зелье, которое дарило невероятные возможности. Оба раза его находили в гробницах древних героев. И только один раз я видел в древнем свитке внешнее описание такого зелья вместе с названием. Но никаких подробностей найти так и не удалось. Неудивительно, улыбнулся я. Штука не только редкая, но и крайне сложная в приготовлении. Те образцы, которые находили в гробницах, еще и знатно настоялись. У нас столько времени нет, поэтому придется исходить из базовых свойств эликсира. Они в несколько раз ниже, но этого должно хватить. Если кто-то еще владеет алхимией на уровне мастера, то мы с мэтром Вильером не откажемся от помощи. Работы будет много. Помогать нам вызвались Вергас и Бальд. Ридра и Бридер кое-что умели, но с задачей подобной сложности точно справиться не могли. О чем сразу сказали, предложив услуги подмастерьев. Подмастерьем буду я. Сворачивая к соседней двери в парадном зале, ответил я, остальные пока могут расположиться здесь. К сожалению, убежище не рассчитано на такое количество гостей. Нам потребуется несколько часов на подготовку. Потом пойдем за снаряжением. Отряд разделился на две части. Маги пошли за мной, а все остальные попадали на пол. Раз выдалась возможность отдохнуть, то ее нужно было использовать по максимуму. Я ожидал, что спутники начнут просить дать им доступ к оружейной, но никто даже не подумал поднять этот вопрос. После осмотра трофеев в главном хранилище, члены отряда предпочитали передвигаться только под моим присмотром. «Матерь моя!» – послышался позади меня прерывистый вздох Кастор. Вильер шел сразу за мной и просто замер на входе в лабораторию, перекрыв движение остальным. «Чего застыл?» – недовольно спросил Бальт и слегка оттолкнул алхимика в сторону, чтобы освободить дорогу. Но далеко не ушел. Мгновением позже к ним присоединился Вергас, и вся троица застыла в благоговейном молчании, рассматривая помещение, куда я их привел. В прошлом мне были доступны все лучшие образцы магического оборудования, и я тратил на него огромные суммы. Что-то выкупал у изобретателей, что-то заказывал под конкретные нужды, а некоторые артефакты находил во время странствий. Если и существовала где-то идеальная лаборатория, то в представлении Вильера она выглядела именно так. Справа хранилище ингредиентов, указав на длинную тумбу с рунными схемами призыва, начал экскурсию я. Чтобы получить нужный образец, необходимо прописать его название в рунном круге. Что-то могло испортиться, но на хранилище я наложил достаточно надежные арканы сохранения. И на хранилище, и на емкости. Вергас, разбирайся, на тебе будет доставка ингредиентов. Понял, быстро кивнул полукровка и поспешно направился в указанную сторону. Слева жидкий накопитель маны, указал на другую сторону зала я. Если в процессе работы нужна какая-то емкость или трубка, ее будем создавать там. После окончания работы все грузим обратно, чтобы не истощать ресурс накопителя. Бальд, это будет твоя задача. Кастор, осваивайся. Вильер замедленно подошел к рабочему столу и осторожно провел рукой по поверхности. Я не был уверен, что маг сможет сразу разобраться во всех хитросплетениях стабилизирующих чар, но этого и не требовалось, пока я был рядом. Все необходимые для работы артефакты стояли слева, а базовый запас колб возвышался справа. Начнем. Когда помощники немного пришли в себя, громко хлопнул в ладоши я. Вергас, нам понадобится выжимка живириса, кости мгума и настой пустоцвета. Бальд, 4 трубки на 3 витка и 2 средние колбы на 5 порций эликсира. Кастор, готовь основу зелья, как для мощного зелья скорости. Поначалу маги немного сбивались. Пару раз Вергас призвал не то, что требовалось, а Кастор, из-за волнения, запорол основу первой партии эликсира. Я молча уничтожил весь испорченный материал, и мы начали заново. Маги окончательно отошли от шока и начали работать более качественно. Вскоре на рабочем столе уже возвышалась сложная конструкция из множества трубок и колб. В каждой бурлило что-то свое, а в финальную емкость упала первая густая капля светящегося фиолетового цвета. Получается, сосредоточенно наблюдая за передвижением жидкости в собранной конструкции, произнес Вильер, никогда бы не подумал, что вообще можно как-то совместить столько ядов и трав в одном эликсире. Нам нужно 10-3 порций, сообщил я. После каждого 10-го надо заново собирать всю конструкцию, потому что яд шир разъедает колбы и трубки. Сами справитесь, хочу остальных делом занять. Думаю, справимся, неохотно ответил Вильер. Но ты особо не задерживайся. Как получится, улыбнулся я и пошел к выходу. С момента начала варки сложнейшего эликсира прошло чуть больше часа, но в главном зале все уже давно спали. Члены отряда расположились у стены и даже не забыли выставить часового. На меня удивленно уставился сержант. «Уже закончили?» – спросила Нива. «Парни отлично справляются без моего участия», – ответил я. «Решил показать вам оружейную, чтобы подобрать снаряжение, но вижу, что сейчас не очень подходящий момент. Что за глупости?» Не открывая глаз, проворчал Ридра. «Ради такого случая я даже без ног поползу. Остальные пусть дрыхнут дальше. Еще чего?» Протяжно зевнул Бридер. «Чтобы потом остаток жизни сожалеть об упущенной возможности», соратники начали подниматься с пола. Никто не хотел остаться в стороне, и вскоре мы уже шагали к оружейной. Там хранилось множество всякой всячины на любой случай жизни. В принципе, я мог полностью снарядить отряд в пару сотен человек, но сейчас речь шла не про обычных бойцов. Поэтому выбирать нужно только самые лучшие. На реакцию спутников внимания обращать не стал. Она ничем не отличалась от восторга магов по поводу лаборатории. Решил сразу перейти к делу и направился в дальний угол просторного зала, где хранились доспехи и оружие для магов. «Ридра, Бридер, начинайте отсюда», — указал на длинную оружейную стойку я. «Синие метки, стихийное оружие, красные, с дополнительными физическими свойствами. Возле каждого руна описание. Можно не торопиться. Остальные за мной. Посмотрим доспехи для всего отряда. Есть у меня неплохой вариант, но нужно убедиться, что вы сможете его использовать в полную силу. Если это доспех, то мы точно справимся, герцог», с тенью обиды в голосе, проворчал Риджат. «Не в первый раз с магическими игрушками встречаемся. Вот и проверим», останавливаясь возле длинной череды однотипных серых комплектов брони, ответил я. «Мири». Гарас пожал плечами и взялся за ближайший нагрудник. Руки капитана напряглись в попытке оторвать доспех от полки, лицо побагровело, но броня не сдвинулась с места. Риджат попробовал еще пару раз, но у него ничего не вышло. «Не понял», повернувшись ко мне, озадаченно произнес он. «Сержант», приглашающе указав на броню, улыбнулся я. «Анива с задачей тоже не справился. Потом попытал свои силы Валид, которого можно было считать сильнейшим человеком в нашем отряде. Когда, отдуваясь, в сторону отошел один из южан, к нагруднику протянул руки Джил. Уже увидев, сколько сил прикладывали остальные, Джил заранее напрягся для рывка и чуть не улетел к оружейной стойке за стеной. «Не понял», потрясенно рассматривая медленно меняющий цвет нагрудник, повторил южанин недавнюю фразу Гроза. «Первые нашли», удовлетворенно кивнул я. «Живые артефакты работают максимально эффективно только с теми, кто им подходит по всем критериям. Если честно, что это за критерии, я так и не разобрался. Доспехи гвардии герцогства Мер», едва слышно пробормотала Нива. «Я думал, что это все просто легенда». «Что за легенда?» Шагая к следующему комплекту брони, с интересом спросил я. «Однажды, солдаты западной марки окружили отряд солдат герцогства Мер, которым командовал офицер гвардии», — ответил сержант. «Шансов победить не было, и в конце боя командир метнул во вражеских магов свой нагрудник, а следом за ним шлем, и убил обоих. От попадания эффект был такой, словно на врагов обрушилась скала. Передний ряд атакующих просто разлетелся, а маги издохли от тяжести брони, упавшей на них». «Да», — внезапно улыбнулся я, — «забавная была история. Пробуй». Подготовка к вылазке в подземелье замка заняла несколько часов. За это время мы сумели найти подходящее оружие и комплект доспехов для каждого члена отряда. Магов пришлось выдергивать по одному, и каждый раз я выслушивал целый поток возражений, отрываться от работы они не хотели даже для подбора снаряжения. Первый этаж замка полностью очищен, когда все собрались перед тронным возвышением, произнес я, существа с изнанки больше нам не угрожают, ловушки и големы хранителя не работают. Чудовища поднимаются с нижних этажей и разбредаются по всему замку. С собой берем только комплекты эликсиров и оружия. Мы не знаем, что нас ждет на другой стороне перехода, и как далеко ушли вожаки чудовищ, поэтому соблюдаем максимальную осторожность. Все готовы? Дождавшись кивков от всех членов отряда, я достал из ножен верный меч, который прошел со мной множество сражений, активировал переход в реальное пространство и первым шагнул на камни разрушенного зала. Это оказалось даже проще, чем мы думали, внезапно прозвучал у меня над головой довольный рыкающий голос. Глава 4. Тело отреагировало моментально. Я крутнулся на месте и наотмашь рубанул мечом на звук. Только после этого ушел перекатом в сторону, уступая место следующему члену отряда. Довольный голос сменился ревом боли. На заваленный трупами и обломками пол плеснула дымящаяся ядовитая кровь. Руны по всему доспеху полыхнули красным и вокруг моего тела возник защитный барьер. На постаменте за мной гневно тряс поврежденной лапой один из кукловодов. Как эта тварь умудрилась спрятаться от арканов наблюдения, сейчас разбираться было некогда. Артефактный клинок начисто снес чудовищу часть лапы вместе с тремя когтистыми пальцами, но я отчетливо понимал, что на такую рану тварь не обратит никакого внимания. Бой. Видя появляющихся рядом с монстром соратников, взревел я и метнулся вперед. Нужно было использовать каждое мгновение замешательства противника, чтобы получить хотя бы небольшой шанс выйти из сражения победителями. Мое предупреждение на той стороне перехода сыграло свою роль. Бойцы отряда последовали моему примеру и ныряли в портал с обнаженным оружием. Маги тут же разбежались в разные стороны, а остальные атаковали кукловода. Жалкие черви, легко уклоняясь от слаженной атаки тройки южан, взревел монстр. Громоподобный голос эхом разлетелся по разрушенному залу. Монстр метнулся к стене и взлетел по ней на несколько метров, обрушиваясь на своих врагов, но в полете его встретила Нива. Сержант жаждал испытать полученную от меня пару клинков и неожиданно получил для этого отличный повод. Мечи-близнецы резали воздух с такой скоростью, что за ними не успевал глаз. Это оружие находилось всего на ступень ниже, чем снаряжение двуруких, о котором мечтала Нива. Чудовище оказалось слишком неповоротливым, чтобы увернуться от сержанта в воздухе, и приземление у него вышло очень неприятным. Анива успел нанести больше десятка глубоких ран по лапам монстра, и они не выдержали удара о каменный пол. В этот момент я был уже рядом. С начала боя прошло не больше десятка вдохов. Самонадеянность кукловода сыграла нам на руку. Я вогнал меч в бок потерявшего равновесие монстра и двинулся дальше. Зачарованный клинок резал плоть чудовища, как мягкое масло. Потоки черной крови били в защитные барьеры и бессильно стекали на пол. Анива рубил тварь с другой стороны, не давая ей прийти в себя. Мой клинок наконец наткнулся на препятствие, и я тут же ударил по рукояти, активируя встроенный в оружие взрывной аркан. «Стройте защиту!» Уже не обращая внимания на бьющегося в агонии вожака чудовищ, заорал я магом. Монстр мог восстановить практически любые повреждения, если у него было достаточно времени и цел внутренний кристалл. Первого мы ему не дали, а средоточие энергии твари уничтожил взрыв внутри тела. Из ноздрей и ушей монстра хлынула кровь пополам с дымом. Второй где-то рядом. Поверить не могу, на мгновение остановившись и осматривая окровавленные мечи в своих руках, произнес сержант. Такая невероятная мощь, барьер. Надсаживаясь, выкрикнул я. Стойкое ощущение, что уходит последнее мгновение тишины, не отпускало. Я не мог поверить, что один из вожаков чудовищ так глупо подставился и вернулся один. Да, он не ожидал от нас такого отпора. Да, мы по уши были залиты боевыми эликсирами, которые в разы увеличивали нашу скорость и возможности. Снаряжение из моих запасов тоже существенно меняло расклад сил, но все это кукловод обязан был предусмотреть заранее. Судя по его словам, хозяева монстров слишком долго готовились к моему возвращению, чтобы упускать такие очевидные моменты. Вергас и Бальт снова работали в паре. Маги идеально дополняли друг друга и очень быстро сработались. Над группой чародеев возник двойной купол защиты, а все остальные бросились к ним. Увеличенная зельем скорость позволила преодолеть десяток метров за один вдох, а потом в спину ударила волна убийственной магии. Рядом рухнул на пол задыхающийся Риджат. Гарас пытался прийти в себя и одного взгляда на полосу полыхающих красным рун у забрала его шлема не хватило, чтобы тут же сорвать с пояса лечебный эликсир. Капитан не успел на долю мгновения и принял на доспех часть удара второго кукловода. «Давай, Гарас!» Рывков поднимая забрало шлема соратника, рыкнул я. «Не время подыхать!» Риджат вяло улыбнулся. Бледное лицо офицера идеально описывало его состояние. Наверное, были повреждены внутренние органы, но зелье должно было исправить ситуацию. Доспех погасил большую часть удара. В стороне болезненно вскрикнул Вергас. Серый держал внешний купол защиты. Купол, который перестал существовать в течение 3 секунд. Разъяренный гибелью сородича кукловод атаковал с дикой яростью, стремясь добраться до нас. А мы ощущали себя, как кучка мышей в стеклянной коробке, по которой злой великан долбил каменным молотом. Удар, еще удар. Оскаленная пасть чудовища, обжигаясь о пламенную полусферу защиты, вцепилась в магический конструкт и рвала его на части. Медленно оседал на пол Бальт, но барьер все еще держался. Несмотря на обилие артефактов и полный резерв, у мага просто не получалось остановить громадное чудовище, которое швыряло в нас заклятие с невероятной скоростью. «Вы заплатите за это», — гулко ревел монстр. «Ваши страдания будут длиться вечно, Бридер», — отбрасывая в сторону пустой фиал, произнес я. «Новый барьер, Ридра, готовь сферу, сержант». «Понял тебя», — спокойно ответила Нива, которому не нужны были дополнительные указания, чтобы разобраться в ситуации. Сержант уже присматривался к движениям противника, чтобы выработать подходящую тактику. Главное, не полагайся слишком сильно на новое снаряжение, останавливаясь рядом с мастером, посоветовал я. Твой ранг не изменился и можно запросто потерять контроль из-за обилия дармовой силы. Амулет не забудь. Точно, коснувшись бронированной перчаткой небольшой хрустальной капли на груди, кивнула Нива. Я услышал тебя, герцог. Начинай. Подобные украшения я раздал всем членам нашего отряда и добавил еще по одному запасному. Штука была одноразовой, но в текущей ситуации подходила почти идеально. Амулет гасил любые магические возмущения в радиусе 2 метров от своего хозяина. Проблема была в том, что блокировка работала на все типы магии, на защитную и лечебную тоже. Эти артефакты были созданы где-то в недрах гильдии убийц и нужны были только для одной цели – убийства магов. Причем выжить после такого нападения исполнитель не мог в принципе. Ридра, когда в бесконечных атаках кукловода возникла крохотная пауза, рявкнул я. Пошел. Моментально отозвался спящий и между нам с Нива по полу прокатился изящный хрустальный шар, заполненный густым дымом веселого розового цвета. Мы ринулись следом за артефактом. Амулеты уже начали работать и дрожащий барьер Бридера мы прошили даже не заметив. Кукловод злобно оскалился, поняв, что его добыча решила умереть в открытом бою. Но оскал чудовища был недолгим. Мы разбежались в разные стороны, вместе с нами ушло поле блокировки магии. Защитная полусфера за нашими спинами тут же восстановила свою структуру, а хрустальный шар вернул себе всю полноту заложенной в него силы. С тонким звоном лопнул зачарованный хрусталь. В воздух поднялось облачно розового дыма, которое, как живое, робко качнулось в сторону чудовища. Тварь втянула воздух для победного рева и тут же поперхнулась. 5 вдохов, выкрикнул я, лапы и шея, понял, отозвался с другой стороны громадной туши Анива, и мы принялись за дело. Второй кукловод оказался защищен значительно лучше своего погибшего недавно сородича. Чудовище долгие годы пропитывало свое тело магией, чтобы защитить себя от любых угроз. Пробить шкуру монстра не получилось с первого раза даже у моего меча, но я был настойчив и отчетливо понимал, что через 5 вдохов тварь придет в себя и попытается ответить. Хрустальная сфера была всего лишь страховкой, учитывая, что мы не планировали покидать пределы замка, брать ее с собой мне очень не хотелось, потому что потеря такого артефакта была неприятной даже для меня, хотя бы потому, что это был последний образец из 3, которые я нашел еще во время своего наемничества, и повторить их я так и не смог, сколько ни старался. Несмотря на странный цвет, розовый дым был идеальным оружием, настолько умным и разносторонним, что это по-настоящему пугало. Он легко мог проникнуть через любую защиту. Магия осей, барьеры сшидов, родовые заклятия иллитридов, Для содержимого хрустальной сферы не существовало преград и препятствий. Дым легко определял слабые места своей цели и проникал внутрь. А вот дальше начинались странности. Если бы что-то подобное создавал я, то наверняка бы придал своему творению максимально убойные свойства. Однако, неизвестный артефактор прошлого поступил иначе. Может, не хотел, чтобы его труд убивал, а может, просто цель создания сфер была другой, но дым только парализовывал цель на несколько вдохов. Продолжительность зависела от размеров и силы жертвы. В нашем случае, я ставил на минимальный запас времени. Меч гудел в воздухе, оставляя за собой размытые серые полосы и веер крови. Разум холодно отсчитывал оставшиеся мгновения. Если мы не успеем добраться до ядра чудовища, то останется только рассчитывать на амулеты блокировки. Раненый монстр опасен сам по себе, даже без всякой магии. Три вдоха. Я успел вскрыть шкуру вокруг передней лапы твари и разрубить сустав. Замершее под действием розового дыма тело кукловода медленно накренилось и рухнуло на пол. Анива злобно выругался и моментально вскочил на бок противника, продолжив орудовать двумя клинками. Пришлось присоединиться к нему, потому что через хребет вожака чудовищ прорубиться у меня не было никаких шансов. «Дышит!» — послышался вскоре крик Ридры. И в то же мгновение под нашими ногами шевельнулась шкура кукловода. «Нашел!» — одновременно с ним воскликнул я и упер острие клинка в кристаллическое ядро чудовища, находившееся глубоко в ране. Я едва дотягивался до него мечом, а рукоять упиралась в шкуру твари. «Сержант, атака Иджас!» Анива с места подпрыгнул на добрых 3 метра. Шкура монстра под нами дернулась, словно корова пыталась согнать пару надоедливых мух. Эффект розового дыма еще не развеялся, и боли монстр не чувствовал. В последний момент я убрал руки, и тяжелые сапоги сержанта ударили в крестовину моего меча.